«Ну, Дагонкур, — объявил я наконец, — вы знаете, что вы в моих руках. Я могу заколоть вас десятком способов. Так будьте готовы, потому что я выбираю вот этот». И, говоря это, я просто перешел от кварты к терции. И когда он, растерявшись, начал широко парировать, я вернулся к кварту, подождал, пока он откроется, и пронзил его насквозь на высоте сердца. И, увидя конец нашей схватки, Паскини перестал цепляться за жизнь, упал лицом в траву, вздрогнул и затих. «Ваш хозяин лишится за эту ночь 4 своих слуг», — сообщил я Вилардуэну, как только мы начали бой. «И что за бой?» Этот провинциал был нелеп. В какой только деревенской школе он обучался фехтованию. Каждое его движение было неуклюжим и смешным. «С ним я покончу быстро и просто», — решил я. А он наступал на меня, словно обезумев, и его рыжие волосы стояли дыбом от ярости. Увы, его неуклюжесть и погубила меня. Пока я играл с ним и смеялся над ним, называя его грубым, деревенщиной, он от злости забыл даже те немногие приемы, которые знал. Взмахнув шпагой, словно это была сабля, он со свистом разрезал ею воздух и ударил меня по голове. Я остолбенел от изумления, что могло быть нелепее. Он совсем открылся, я мог бы проткнуть его насквозь. Но я остолбенел от изумления и в следующую секунду почувствовал укол стального острия. Этот неуклюжий провинциал пронзил меня насквозь, рванувшись вперед, словно бык, так что рукоятка его шпаги ударила меня в бок, и я отступил назад. Падая, я увидел растерянные лица Ланфранка и Боэмона и довольную ухмылку наступавшего на меня Вилардуэна. Я падал, но так и не коснулся травы. Замигал ослепительный свет, раздался оглушительный грохот, наступил мрак, забрезжило смутное сияние, меня охватила грызущая, рвущая на части боль, и я услышал чей-то голос. «Я ничего не нащупываю». Я узнал этот голос. Это был голос начальника тюрьмы Азертона. И я вспомнил, что я Даррелл Стендинг, который вернулся через века в пыточную рубашку Сан-Квентина. Я знал, что пальцы, касавшиеся моей шеи, принадлежат доктору Джексону. И тут послышался голос доктора. «Вы не умеете нащупывать пульс на шее. Вот тут прижмите свои пальцы рядом с моими. Чувствуете?» А я так и думал. Сердце бьется слабо, но ровно, как хронометр. «Прошли только сутки», — заметил капитан Джемми. «А он никогда прежде не бывал в таком состоянии». «Притворяется, и больше ничего. Можете побиться об заклад», — вмешался Эл Хэтчинс, главный староста. «Ну, не знаю», — продолжал капитан Джемми. «Если пульс так слаб, что только врач может его нащупать. Подумаешь, я ведь тоже прошел обучение в рубашке», — насмешливо сказал Эль Хэтчинс. «И сколько раз вы меня расшнуровывали, капитан, думая, что я отдаю Богу душу? А я-то еле удерживался, чтобы не рассмеяться вам прямо в лицо». «Ну, а вы что скажете, доктор?» — спросил начальник тюрьмы. «Я же говорю вам, сердце работает великолепно», — последовал ответ, — «хотя, конечно, слабовато, но этого можно было ожидать. Хэтчет совершенно прав. Он притворяется». Большим пальцем он оттянул мне веко, и я открыл один глаз и посмотрел на склонившиеся надо мной лица. «Ну, что я говорил?» — — торжествующе воскликнул доктор Джексон.